С детства друг, навсегда друг. Муса Тариев познакомился с Платоном, если так можно выразиться, когда оба еще не вылезали из пеленок. Родители Платона и родители Мусы жили вместе в коммуналке. Вернее сказать, во время войны родители Платона эвакуировались из Москвы, а когда в 48-м вернулись, оказалось, что у них появились соседи – Самсон и Инна. Пока хозяева квартиры приходили в себя от этой неожиданности, произошло несчастье. Самсон попал под грузовик и скончался на месте. Инна в это время была на 7-м месяце, и Михаил Иосифович, отец годовалого Платона, не счел возможным начинать разборки из-за жилплощади. Тем более, что вернуться в министерство ему не удалось. Началась борьба с космополитами, поэтому он устроился на существенно менее заметную, а следовательно и ниже оплачиваемую должность. Маме Платона, Анне Семеновне, тоже пришлось идти на службу. Поскольку жалования Михаила Иосифовича на троих не хватало, а отдавать Платона в ясли очень уж не хотелось. Да и по правде мест в яслях не было. Подумав немного, платоновские родители как бы наняли Инну в домработницы. Стол в квартире был общим, Инне дополнительно платили 100 рублей в месяц, да еще она получала пенсию за Самсона. Словом, все были при своем интересе. Инна могла нигде не работать, у нее имелась своя комната, и целыми днями она сидела с двумя детьми. Платоном, которому было чуть больше года, и своим пацаном, названным Мусой в честь деда, погибшего где-то в степях Поволжья. Когда Платону было 9 лет, а Мусе, соответственно, 8, в столице развернулось массовое жилищное строительство. К этому времени Михаил Иосифович уже продвинулся по службе, дорос до замдиректора крупного института и с трудом, но организовал получение отдельных квартир и себе, и Инне. Квартиры эти находились в одном доме, в районе новостройки, и даже располагались на одном этаже. Только у Михаила Иосифовича была трехкомнатная, а у Инны с Мусой – однокомнатная. Ребята вместе ходили в школу, но в разные классы. Вместе завтракали, обедали, ужинали, готовили уроки, лазили по чердакам и подвалам, бегали на танцверанду в парке, одновременно попробовали начать курить, но у Мусы это получилось, а у Платона нет. Когда Платону стукнуло 14, а Мусе 13, они одновременно влюбились в девочку Любу из 8 класса. Но она предпочла им какого-то 10-классника, так что первое чувство оказалось неудачным. Платон записался в химическую секцию при школе и все время ходил с обожженными пальцами, а Муса в драм-кружок при Доме пионеров и школьников, где прозанимался год, потом кружок бросил и поступил в автошколу. Когда Муса заканчивал 7 класс, Инна простудилась и слегла. Врачи установили воспаление легких, а через 2 месяца выяснилось, что дело обстоит намного серьезнее. Сначала Инна лежала дома, потом ее забрали в больницу, выписали, снова забрали, а к зиме она умерла. Похоронили ее на Крестовском кладбище, рядом с Самсоном. Родственников у Инны не было, поэтому на похоронах была только семья Платона. Вечером того дня Михаил Иосифович сказал: «Муса, мы всю жизнь прожили как одна семья. И мама, и ты для нас родные. Мы с тетей Аней посоветовались и решили тебя усыновить. Ты будешь жить с нами. Квартира твоя, конечно, за тобой же и останется». «Нет, дядя Миша», — тихо, но твердо ответил Муса. «Спасибо вам, но я так не хочу. Я вас и тетю Аню очень люблю. Но мы с мамой решили, что я пойду в вечернюю школу и буду сам зарабатывать деньги». На этом разговор не закончился. Прежде чем уступить, Михаил Иосифович пытался еще не раз переубедить мальчика. Подключалась и Анна Семеновна, но у них ничего не вышло. Выяснилось, правда, что Муса был категорически против только усыновления, а все остальные варианты соглашался обсуждать. В результате Михаил Иосифович устроил Мусу в автомеханический техникум. Стипендию Муса отдавал Анне Семеновне, жил у них, так что внешне ничего не изменилось. Только вот с Платоном он проводил теперь меньше времени, чем раньше. Муса закончил техникум, когда Платон уже учился в МИСИ. Он получил диплом слесаря-автомеханика, водительские права, и Михаил Иосифович взял его на работу водителем в свой институт. Первые полгода Муса возил директора института. Когда же директора перевели в министерство, а Михаила Иосифовича назначили на его место, сложилась не совсем удобная ситуация. Вроде бы получалась какая-то семейственность. Михаил Иосифович позвонил своему бывшему начальнику и попросил совета. Начальник был о Мусе самого высокого мнения, но взять его к себе в министерство почему-то не мог. Тем не менее, он пообещал что-нибудь придумать, и недели через две Мусу вызвали в какой-то высокий кабинет, предложили заполнить анкету. А через 3 месяца он уже работал в управлении делами Совмина, что было настоящим чудом, потому как туда меньше, чем с 5 годами водительского стажа, никого и никогда не принимали. К этому времени Муса здорово вытянулся, отпустил усы, не позволял себе никаких курток, ковбоек или кепок, всегда приезжал на работу в белоснежной рубашке, галстуке, выглаженном костюме и сверкающих ботинках. В багажнике возил спецовку и перчатки на случай непредвиденного ремонта. После года работы он, видимо, с подачи начальника, поступил на вечернее отделение Института культуры. Когда Муса сказал про это Платону, тот развел руками. Пустили козла в огород. Действительно, на курсе числилось всего 6 ребят, а в своей группе Муса вообще был единственным представителем сильного пола. Именно с этого времени Платон и Муса по-настоящему оценили преимущество отдельной квартиры, пусть даже однокомнатный, и на одном этаже с родителями. Основных опасностей, связанных с интенсивной личной жизнью, им удалось благополучно избежать. Один раз Платон попытался объявить родителям, что собирается жениться, но на этой попытке все и закончилось. У Мусы были свои проблемы. Их удалось решить с помощью знакомой врачихи из роддома на Фотиевой. Так что в целом переход от полового созревания к полной зрелости состоялся без видимых потерь.